об авторе. Ани Пема Чадрон, урожденная Дейдри Бломфилд Браун, родилась в 1936 году в Нью-Йорке. Она посещала школу мисс Портер в Коннектикуте и окончила Калифорнийский университет в Беркли. Много лет работала учителем начальных классов в Нью-Мехико и Калифорнии. У Ани Пемы двое детей и трое внуков. Когда ей было 30 с небольшим, во время путешествия во французские Альпы, Ани Пема повстречала ламу Тими Ринпоче, у которого она училась несколько лет. Она стала послушницей в 1974 году, обучаясь у ламы Тими в Лондоне. Его святейшество 16-й Кармапа приехал тогда в Шотландию, и Ани Пема получила от него посвящение в сан. Ани Пема впервые встретила своего коренного гуру Чогьяма Трунгпу Ринпоче в 1972 году. Лама Тими посоветовал ей работать с Ринпоче, и именно с ним у нее возникла глубочайшая связь. Она училась у него с 1974 по 1987 год. По просьбе 16-го Кармапы она получила полное посвящение в сан-бхикшуни китайского буддизма в 1981 году в Гонконге. Она была главой центра Карма Дзорг в Боулдере, Колорадо, вплоть до переезда в 1984 году на остров Кейп-Бреттон в провинцию Новая Шотландия, чтобы возглавить монастырь Гампо. Чогьям Трунгпа Ринпоче дал ей исчерпывающее наставление по созданию этого монастыря для западных монахов и монахинь. Ани Пема в настоящее время учит в Соединенных Штатах и Канаде и планирует больше времени проводить в одиночных ретритах под руководством преподобного Дзигара Кангтрула Ринпоче. Она намерена помогать развитию монашеских традиций тибетского буддизма на Западе и продолжать работу с западными буддистами всех традиций. Ее некоммерческая ассоциация Пемы Чодрон была основана для этой цели, а также для поддержки тибетских буддийских монахинь в Индии и Непале и помощи людям и народностям, находящимся в опасности в Соединенных Штатах. Она написала несколько книг, включая «Приветствуя трудности», «Мудрость, когда нет выхода», «Работая с тем, что есть», «Когда все рушится», «Дорога к бесстрашию», «Становясь бодхисаттвами», «Практикуя мир», «Жить красиво».